— Вы с ним встречались? — спросил комиссар. — С кем? — С Пьером. — Однажды. Обычно они прилагали усилия к тому, чтобы избежать подобных встреч. — На ваш взгляд, какие чувства испытывала Лулу? — Какими же чувствами вы бы хотели ее наделить? — Полагаю, что вам известна ее история. — Разумеется, она твердила мне о благодарности и признательности. Правда же, гораздо проще. Она не испытывала желания снова оказаться в нищете. Вы, должно быть, с этим сталкивались? Люди, по-настоящему голодавшие и познавшие нужду в худшем значении этого слова, выйдя из этого состояния, готовы сделать что угодно, лишь бы не опуститься до своего прежнего жизненного уровня. Это было верно. Мегре самому приходилось встречаться с этим. Она любила Пьеро. — Как вы привязаны к этому глаголу? — покорно вздохнул профессор. — Ей очень нужна была какая-то происходящая с ней самой сентиментальная история. А еще ей нужно было создать себе трудности. Я недавно говорил, что у женщин просто потребность в том, чтобы придать себе большую значимость. По этой самой причине, несомненно, они осложняют свое существование, ставя перед собой проблемы и воображая при этом, что у них есть выбор. — Между чем? — спросил Мегре и слегка улыбнулся, ибо он заставлял своего собеседника сказать то, чего он говорить не хотел. — Луизе казалось, что она может выбирать между мной и своим музыкантом. — Она не могла выбирать. — В действительности нет. Я объяснил вам, почему. Она никогда не угрожала вам тем, что уйдет. Она утверждала, что еще не решила. — И вы не боялись, что она уйдет? — Нет. Она не пыталась настаивать на том, чтобы выйти замуж за вас. Так далеко ее амбиции не распространялись. Я убежден, что Луиза слегка испугала бы предложение стать госпожой Гуэн. Все, в чем она нуждалась, — это надежность. Теплая квартира, трехразовое питание, приличная одежда. Что случилось бы с ней, если бы вас не стало? Я застраховал жизнь в ее пользу. Вы также застраховали вашу жизнь в пользу Люсиль Деко? Нет. Это бесполезно. Если я умру, то она привяжется к моему преемнику так же, как сейчас ко мне, и его жизнь ничего не изменится. Беседу прервал звонок телефона. Гуэн хотел было подняться, чтобы снять трубку, но остановился. Возможно, это ваш инспектор? Это действительно оказался Люка, звонивший из полицейского участка в Батиньоли, что неподалеку от квартиры Дезире Бро. Оружие у меня, шеф. Сначала она заявила, что не понимает, о чем речь. Что ты сделал со служанкой? Она здесь, со мной. Ее надо отконвоировать на набережную Орфевр. Где она нашла револьвер? Она настаивает на том, что он лежал на столе. Почему она сочла, что револьвер принадлежит профессору? Ей это кажется очевидным. В детали брони вдавалась. Она рассвирепела, пыталась меня царапать. Что сам-то Гуэн говорит? Пока ничего особенного. Мы просто беседуем. Я еду к вам. Сначала отправляйся в лабораторию и проверь, нет ли на револьвере отпечатков пальцев. Заодно доставишь арестованную на набережную Орфевр. Ладно, шеф. Без энтузиазма вздохнул Люка. И только теперь профессор решил предложить гостю выпить. Не желаете ли рюмочку хорошей водки? С удовольствием. Он нажал кнопку звонка. Горничная, встречавшая сегодня Мегре и Люка, не замедлила появиться на пороге. — Водки! В ожидании горничной мужчины не разговаривали. Когда она вернулась, то принесла на поднос лишь один бокал. — Вы меня извините, но я никогда не употребляю спиртного, — сказал профессор, предоставляя Мегре возможность обслужить себя самому. Воздержание хозяина дома объяснялось вовсе не добродетелью. Даже не заботая о соблюдении режима, просто он не испытывал ни малейшей потребности в алкоголе. Глава 9. Мегре не спешил. Держа в руке бокал, он смотрел прямо в лицо профессору, а тот, в свою очередь, спокойно рассматривал комиссара. — И консьержка тоже вам признательна, не правда ли? Если я не ошибаюсь, вы спасли ее сына. Я ни от кого не жду признательности. И тем не менее, эта женщина предана вам. И как Люсиль Деко готова солгать, чтобы избавить вас от хлопот. Возможно. Всегда приятно считать себя героиней. Вы никогда не ощущали себя одиноким в том мире, который видите вокруг себя? —